Позитивные чувства. Иногда у осваивающих технику возникает стремление всегда использовать «я» и избегать «ты» высказывания. Хочется снять с них подобный самозапрет. Дело в том, что в позитивных высказываниях «ты» сообщение и смесь «я» и «ты» сообщений не только не вредны, но наоборот, желательны. Их очень стоит чаще использовать. Вот возможные примеры. «Ты мне очень помог. Спасибо. Вчера ты сам лег вовремя, и я была очень рада. Мне нравится, как ты бережно обращаешься с книгами». К таким же позитивным «ты» высказываниям относятся фразы, где вы говорите о вашей заботе, но не навязываете ее. Например, «Меня волнует это твое увлечение, из-за которого у тебя остается мало времени на уроки. В то же время я надеюсь, что ты сам сможешь разобраться со своими делами». Позитивные высказывания не очень часто слышишь в наших семьях. Один знакомый, вспоминая свое детство, рассказывал, что его мама, обладавшая сильным характером, наводила порядок в доме в основном с помощью критических замечаний в адрес детей и мужа. Если таких замечаний не было, значит, все более или менее хорошо, а положительных фраз он что-то не мог припомнить. Приведу на эту же тему отрывок из одного письма. «Пишу вам с чувством благодарности за то, что я получила на наших занятиях. Для себя я сделала ряд важных открытий. Я задумалась о том, что со своим младшим братом, с которым мы росли вместе, он младше меня всего на год, у меня не слишком клеится отношение. Все вроде внешне в порядке, но не так, как хотелось бы. Я всегда обожала и опекала его, и всегда, увы, хотела научить его жить. Ведь он был таким ранимым и непростым ребенком. И вдруг я совершенно ясно поняла, что за все эти годы я своей любви к нему говорила многим, но никогда не говорила ему самому. Меня эта мысль поразила. Я вспомнила, как он был маленьким мальчиком, и как-то раз забрался на пожарную лестницу и повис на ней вниз головой, уцепившись ногами. Я стояла внизу, и меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, восхищение и гордость, что это мой брат висит там, на виду всего двора. А с другой — жуткий страх и растерянность. И я поняла, что теперь, когда он выступает перед публикой, у меня все те же чувства, ничего не изменилось. И когда вчера у нас были гости, и он в их числе, я просто подняла рюмку и сказала ему все то, что сейчас написала вам. Все время я ощущаю радость от того, что самые простые вещи, приятные слова, сказанные собеседнику, внимание и бережное отношение к тем, кто рядом с тобой, делают каждый новый день счастливым и осмысленным. Добрые чувства, которые мы отдаем, обязательно возвращаются к нам. К этому мало что можно прибавить. Разве только то, что подобные переживания счастливого открытия испытали те, кто начал не бояться говорить о своих чувствах, в том числе положительных.